Эй, малышка, расскажи, как у тебя дела? Я хочу, чтоб кое-что ты у меня взяла. Я хочу, чтоб ты взяла мой номер телефона. Позвони мне, когда я буду дома. Я хочу увидеть тебя обнаженной. Мы будем делать это на кухне, потом в ванной. Спою тебе пару песен музыки диванной. Ты ведь тоже этого хочешь, не будь странной. Пускай под кожу песни, подушка стерпит слезы. Все просто, но серьезно. Полюби меня, полюби, полюби меня. Пускай под кожу песни. Полюби меня, полюби, полюби меня. Подушка стерпит слезы. Полюби меня, полюби, полюби меня. Все просто, но серьезно. Полюби меня, полюби, полюби меня. Полюби меня и беги за мной. Полюби меня, зная, что плохое. Полюби меня и сгорай внутри. Потеряй покой, выбери любовь между собой и мной. Я твой наркотик, твой секси алкоголь. Мы играли роли и позабыли боль. Когда ты скажешь стой, я не остановлюсь. Я читаю твои мысли, чувствую твой пульс. Какой сегодня день, день животных чувств. Почувствуй этот ритм и войди во вкус. Подушка стерпит слезы. Все просто, но серьезно. Полюби меня, полюби, полюби меня. Пускай под кожу песни. Полюби меня, полюби, полюби меня. Подушка стерпит слезы. Полюби меня, полюби, полюби меня. Все просто, но серьезно. Полюби меня, полюби, полюби меня. Полюби меня и беги за мной.